Ночь в Самаре. 20-21 августа. Бюро добрых дел. Знаешь, я в принципе уже понял, что вся эта история с такси не про деньги. Да, с них начиналось. Я какое-то время пытался упираться, расстраивался, нервничал, придумывал глупости какие-то. И уже принял, смирился. Отпустил. Короче. А тут еще эта бабка-ведунья, которая вообще все перевернула. Поэтому я решил, что буду зарабатывать деньги только, когда они сами в руки идут, а не специально. Не та эта цель. А Келла промахнулся. Люби людей, не обижай. Дари им добро, сказала бабка. Окей. Я и так-то никому из пассажиров ни в чем не отказывал, а тут на полную катушку развернулся. Мы возили через весь город длиннющий фотофон. 2,7 метра, кажется. Отвозили домой пьяное тело в кондиции труп вместе с женой друга, который его напоил, а потом вернули его обратно, хотя в заказе такого не было. Еще какие-то короткие эпизоды были, а вот два длинных заслуживают отдельного внимания. Эпизод первый. Экскурсия. Вечер, примерно половина одиннадцатого. Хорошая гостиница на Металле. Странное сочетание, да? Выходит парень с девушкой. Нарядные, трезвые. Садятся. Смотрю конечную точку. Набережная реки Самара. А это, извините меня, жители этой улицы, Перди, Запонской. «Отвезите нас на набережный, пожалуйста!» «Вы гости города?» «Просто мне кажется, что в этой конечной точке ошибка. Это ж глухомань. А вы такие красивые, нарядные». «Да!» Улыбаются. «По набережной прогуляться хочется. Говорят, она у вас красивая». «Не знаю, в курсе ли ты про режим гида, который у меня иногда включается внезапно. Я всегда изучаю города, в которых живу продолжительное время. Интересности всякие нахожу, ассимилируюсь ненадолго. И всегда этим хочется с кем-то поделиться. А гости города — лучший вариант из всех. Едем. Знаете, говорят, у меня неплохо получается про город рассказывать. А нам как раз на другой конец. Хотите экскурсию? Давайте. Оба явно удивлены. Окей, сейчас только маршрут придумаю поинтереснее. И чтобы не петлять сильно. Час с копейками мы катались. Металл. Вольская. Семашка. Бывшая книжка на Антонова-Овсеенко. Автовокзал. Московское шоссе. Аэрокос. Масленникова. Зим. Звезда. Ракета. Полевая. Галактионовская. Губернская дума. Сампло. Паниковский. Белый дом. СНЦ РАН. Площадь Куйбышева. Вилоновская. Фрунзе. Драмтеатр. Пушка. Там мы остановились и прогулялись немного. Посмотрели Пивзавод с высоты, Иверский монастырь, Струковский сад. Вернулись на Фрунзе, Чапай, Кулек, Муха, штаб Приво, костел, музей Алексея Толстого и его Буратиной, филармония, Ленинградская, площадь Революции, памятник Ленина, речной вокзал, шестой причал. На этом, пожалуй, наша экскурсия закончена. Спасибо за внимание. Знаете, Это лучшая экскурсия в жизни. И лучшая поездка на такси. Спасибо. Пожалуйста, я рад, что вам понравилось. И не забудьте в «Идол» зайти. Лучшая коктейльная команда в городе. Молодогвардейская, 66. Записали? А еще у них поесть можно. Паназиатская кухня. Сейчас вот раменом своим хвастаются. Говорят, самый правильный в городе. У девушки загораются глаза. Ладони складываются вместе в молитвенный жест. Смотрит на парня. Да, записали. Спасибо вам большое еще раз. Хорошего вечера. Надеюсь, вам у нас понравится. Эпизод второй. Телефон. Вечер. Две женщины, подруги, вышли с работы. Веселые, смешливые, общительные, трезвые. Всю дорогу весело болтаем, шутим, много смеемся. Выходим, уезжаю. Пока жду пьяное тело в состоянии труп и его провожатую, очень близко они от того места, где женщины высадились. Заглядываю на заднее сиденье, а там телефон, маленькое коричневое полотенце и рублевая монета. Телефон заблокирован, без пин-кода не открыть. Пишу в поддержку о оставленных вещах. Везу труп домой. Звонят. Да, у меня в такси оставили. Конечно, привезу. Вы там же, где высадились? Окей, через полчаса буду. Ждите, пожалуйста. Приезжаю, возвращаю вещи. Может, ты и домой меня довезешь? Тут рядом. Поехали, конечно. Дом, двор, держи. Протягивает 300 рублей. Не надо. Доброе дело не предполагает оплаты. Ты что, святой какой-то? Держи, говорю. Я за тебя еще и свечку поставлю. Серьезно? Поставьте. Мне приятно будет. Поставлю, поставлю. Обязательно. Спасибо. Улыбаюсь. Хорошего вечера. До свидания. И еще один короткий. Эпизод третий. Возлюби Вику. 5 утра. Подвал. Садятся совсем молодые парень с девушкой. Девушку зовут Вика. Всю дорогу воркуют на заднем сиденье. Парень корчит суровую мину. Девушка подыгрывает. Но с самого начала понятно, что дальше будет. Почти приехали. «Дружище, а ты не куришь случайно? Очень сигареты хочется, а лучше две, чтобы и девушки тоже». «Я самокрутки курю. Могу табак дать, фильтры, бумажки. Будешь крутить?» «Да я не умею. Слушай, друг, я тебя возлюблю, если хотя бы ты одну скрутишь». «Возлюби Вику. Пожалуйста, меня не надо. А вам сигареты я тут скручу. Вам классные?» «Как откуда же ты такой офигенный взялся? Спасибо!» Постскриптум. А началось все с Гюнтера. Еще даже на смену не успел выйти. Подхожу к машине на парковке ЖД вокзала. Собираюсь внутрь садиться. Вдруг сзади. «Петя?» «О, Леха! Привет!» 20 минут разговаривали. Давно не виделись. В том числе и о доброте. Восстановили телефоны в записных книжках. Договорились в ноябре встретиться. Алексей на север улетает вахтовать. Разъехались в разные стороны. «Спасибо, дядь Лёша. Такой ты крутой. Стареть нужно стильно. Жду твоего звонка в ноябре».